Хаказа ахлюль ильми мин бади сахаба, и таким же образом обладатель знаний после сподвижников, ля таджду анна уляйка хадуль ильма хаудан вахидан. Ты не видел, что, то есть неизвестно, чтобы они брали знания за один раз или окунули знания за один раз. Фаминхум ман барраза филь арабия. Среди ученых были те, кто отличился в арабском языке. Фаминхум ман барраза фи ильми лусуль. Другие же отличились в науке основ. Фаминхум ман барраза фи тафсир. Другие же отличились в тафсире. Фаминхум ман барраза фи хадис. Другие в хадисе. Фаминхум ман барраза фи улюмиль аляти лухра. Другие же отличились в знаниях, которые являются средством для приобретения основ, а это кальмусталях, вроде мусталяха и подобные этим знания. Фаминхум ман барраза фи фикх, другие же отличились в фикхе, ва хаказа фи улюми шатта, и таким образом в других знаниях. Ва иза кана казалик, если все обстоит таким образом, канат васийату ибн Шихаба аз-Зухри, аллати ля будда ан нахфазаха, канат васийатуху ни'маль васийати хайсу кан. И если, говорит, все, и завещание ибн Шихаба аз-Зухри, которое мы все должны заучить, является самым прекрасным завещанием. Он сказал: «Ман рамаль ильма джумлятан вахабангу джумля». Тот, кто приобретает знания за один раз или же оптом, «Инна мают вахабангу джумля». Они уходят от него за один раз. «Инна мают лабуль ильми аля марриль айями валляяли». Поистине знания требуются в течение дней и ночей. «Фальмутааджилюна ля юхассалюна л'ильм». И поэтому тот, кто торопится, он не приобретет знания. «Фаля Будда идан минат татаручи». Поэтому должна быть постепенность. Дальше шейх говорит о второй группе людей. То есть первую мы сказали торопливые. Вторая группа людей сумма самма синфун айдан мина шабаб. Также есть и другая группа молодых ребят, ауминтуллябль илим, или же требующих, из требующих знаний, вагумму тазаувикун. То есть можно их назвать дегустаторы. Что значит дегустаторы? Али мутазаувикун ахлю тазаух. То есть мутазаувикун, пробующие лишь дегустаторы, это те, кто занимается дегустаторством в требовании знания. Ахлю мутазаух фиахзиль алим. Ят ятлюбу ильман ма муддатан калилин. То есть он начинает требовать знания какое-то маленькое короткое время. Сумма ятю ваяхкуму аля газаль алим. Затем он говорит, ну это знание такое такое, то есть начинает говорить об этом знании. А уяхкуму аля ман юальиму заликаль алим. Или же начинает судить того, или обсуждать того, или говорить о том, кто преподает это знание, то есть понимает он или не понимает, и так далее. Уайдан янтакилю ляль ахр. Потом он переходит на другие знания. Сумма яхкуму аля заликаль альм ахр. Потом начинает обсуждать то второе знание. Уаля ман юальиму заликаль альм ахр. И того, кто преподает это другое знание. Вагаза далилю наксин филь альм. И это указывает на недостаток знания. Ванаксу филь драк и валь акль. И также указано недостаток в разуме и познании. Лянна ль улюма ля юхкам алейха илля ман хаваха мин джамия джанабатиха. Нельзя судить о знаниях, шейх говорит, так как нельзя судить о знаниях, кроме как тому, кто охватил эти знания со всех сторон. Ва хата мин вараха. Ва хаза ля яти ля актари шабаб аля вина это завакуна. И это не может быть, то есть это не соответствует тем, кто занимается дегустаторством. Таджиту аннаху фи муддати мин аз-заман ашхара усана хадара инда фулян мин ахли аль-илм ау мин аль-муаллимина мин талибати аль-илм фа хакама аля нафсихи ва аля залика аль-муаллим би аннаху каза ва каза. Ты находишь его или же видишь его, то что он присутствует какое-то короткое время, несколько месяцев или год у какого-то ученого, или же присутствует на уроках у какого-то преподавателя из требующих знаний, и потом то считает, что он уже все понял, и начинает судить этого учителя, то, что он такой и такой, и потом переходит на другие знания. Это неправильно. Суммаль ахир, сумма филь ахир, таджду анна хаза нау яй асваля юхасулю ильман кафира. И затем ты находишь, что эта группа людей, то есть отчаивается и не приобретает знаний. Далика ли аннаху таджаль. И причина тому является то, что он поторопился. Вакана мутазаукин филь ильм. И занимался не требованием знаний, а дегустацией знаний. Вот тазаук бимана кафрату танакуль. То есть под дегустацией подразумевается то, что он часто перепрыгивает или же переходит от одной науки к другой, не освоив первую науку. Валяхзу минхаза шай ахаза, валяхзу минхаза бишай, валяхзу минзак бишай, хаза ля якунуль мар убихи алиман. И тот человек, который берет немножко из этих знаний и немножко из других знаний, этот человек не может стать ученым. Валя талибаль алим. И не является он требующим знанием.

То есть кто-то из присутствующих сейчас старается прямо каждое слово, каждую букву внедрить, понять и так далее. И поэтому смотрит и не слушает, даже не моргает. А кто-то сидит и говорит, до 9 сколько еще осталось, допустим. Например, я просто как пример говорю, сначала таких нету. А кто-то, например, еще что-то говорит, кто-то на вентилятор смотрит и так далее и тому подобное. То есть всех по-разному, баракулуфикум, у всех по-разному. Яхталифуна фи айдан мин джихати истиададатихим, это тоже очень вопрос, и это есть среди нас. Также различаются со стороны подготовки. Тот брат, который баракулуфикум, салястусуль прошел, вы посмотрите с дозволения Аллаха на эту книгу, как воду пить будет. Тот, кто салястусуль не прошел, баракулуфикум, он босиком по стеклам ходить будет. Очень тяжело будет, но старайтесь понимать баракулуфикум. А мы предупреждали, всегда говорили, что когда братья просили, сколько братьев здесь присутствовали, когда китаб Таухид будем читать и так далее, говорю, не торопитесь, пускай люди салястусуль возьмут, пускай люди салястусуль изучат, потому что ему потом легко будет, баракулуфик. И поэтому, то есть подготовка является тоже очень важным вопросом. Валяйся трагабат вахида, то есть желание не у всех одинаковое, валяйся тестиададат вахида, и также подготовка у всех разных. Трагабат мухталифа шей говорит, что желания бывают разными. Мингуман естамиу лиль ильми рагбатан фи тахсилихи, кто-то присутствует и слушает знания для того, чтобы приобрести их. Вагаза гуа галибун вальхамду лилляхи лхамд. Это в основном, говорит, то есть у большинства, иншаллах, так, шейх говорит, за что хвала Аллаху. Вамингуман естамиу лиль ильма рагбатан фи такьимиль муаллим. Кто-то требует знания для того, чтобы дать оценку преподавателю. Фимаканати, фимаарифакати, маканати именно лялим, чтобы узнать, то есть, насколько он разбирается в той или иной науке. Вахусни таалимихи, как хорошо он преподает тот или иной предмет. Вахусни стиададатихи лялюм, или как он хорошо подготовлен к тому или иному знанию. Кто-то точно так же приходит, чтобы послушать и что-то такое услышать, а потом прийти и говорить, а они на этой дауре говорили так, как это было в прошлых даурах. Братья отсюда вышли и начали лгать. Напрямую, то есть, мало, ладно, если бы они что-то преподнесли, допустим, баракалуфикум, не так поняли и передали другому, что не так они поняли тот или иной вопрос. То есть, услышали что-то, не так поняли. Но я бы сказал, да, этот брат, мы об этом говорили, но ты не так понял. Но когда брат сидит здесь, а потом баракалуфик делает тафсир нашим словам, понимает их так, как он хочет, и преподает не то, что мы сказали, преподносит другим людям, а то, что он понял, или говорит, Ринат имел в виду это или это, и так далее. Лалям, залез в сердце, по всем комнатам там прошелся, и все достал, и до других доносят. То есть желания разные. Поэтому действительно есть и такие случаи, братья были. Кто-то пришел сюда далеко не за знанием, а для того, чтобы послушать, за что-то зацепиться, и потом, баракулуфик, преподавать, преподносить это для других людей, и предостерегать от нас других людей. Точно так же, шейгет, вамингуман яти марратан ваятруку ашара маррат. Кто-то приходит один раз и оставляет 10 раз. Я прошу Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, чтобы так ни с кем из вас не было, чтобы сегодня пришел. Обычно так у нас даура начинается. Маша Аллах, 80, 60, 70 человек. Проходит день, второй к концу, 20-30 человек. Все остальные куда деваются? Аллаху Аль. Хази уафиги рагабат мутанавы. Мы поэтому в этом году облегчили. 10 часов дауру не сделали. Да, арабская речь переводится на русский язык, баракулуфикум. То есть я надеюсь, что в этом году, иншаллах, все до конца досидят. Хази уафиги рагабат мутанауя. То есть мы видим, бывает разное намерение у людей, то есть желание в присутствии уроков, на тех, кто присутствует на уроках. Ваягумуна минга ман яати лиль-илм. Нас волнует тот, кто приходит ради знаний. Рагбатан лиль-илм, желая знаний. Фахина яати талибу лиль-илм лид-дарс рагбан фил-истифада. И когда требующий знаний приходит для того, чтобы, то есть желая взять пользу, янбаган якуна аля нафсиятин вахалятин кальбиятин хасса, то есть его душевное положение, его душевное состояние должно быть, то есть в определенном состоянии, то есть его душа должна быть определенно подготовлена. Шейх об этом сейчас скажет. Вахалятул ахлия айдан хасса, и также его подготовка, то есть разума, тоже должно быть в определенном состоянии. Аммаль халятуль кальбиева на все, что касается душевного состояния, шейх сейчас скажет, фан якуна каздуху мин хазаль ильман ярфа джагля на все. То есть первое это намерение. Чтобы ты, баракулуфик, пришел изучать эти знания для чего? Не для того, чтобы сказали, что ты на дауру пришел. Не для того, чтобы ты сказали про тебя, потом не сказали, что он на дауру не пришел, поэтому ты пришел. Не для того, чтобы, баракулуфик,

Табан хаза фи хакки ман ваттикна би ильмихи. Еще раз видите, что говорит, и это в отношении того, знанием которому мы доверяем. Фахазна индаль ильман фикати би маяти би. Поэтому, если мы доверили, приходим к нему и берем у него знание на основе того, что мы ему доверяем. Баракаллаху фикум. Братья, азан, встаньте, дайте. Шейх говорит, бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулля. Аллази бааса ибадаху аль-мурсалина бит-таухидихи. Фаакаму аль-худжата аля-л-ибад. Хвала Аллаху, который послал своих рабов, посланников с единобожием. И они донесли довод до рабов. Ваттафаку мин аввалихим иля ахирим аля ан ла ма... «Аля ан ла ма'буда хаккун илля Аллах». И они были единогласны, то есть посланники, от первого до последнего, в том, что нету никого достойного поклонения, кроме Аллаха. «Уаля анна ибадат Аллахи, уаля анна ибадат агайрихи батыля». И то, что поклонение кому-либо, кроме Аллаху, является недействительным. «Уаннаху ма убида гайру Аллахи илля бильбагьи ваззулим вальудван». И то, что поклонение кому-либо, кроме Аллаха, это является проявлением беспредела, зла и вражды. «Вашхаду ан ля иляха илляллах». И я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. «Вахдаху ля шарика ля». Нет ему сотоварища. «Таакидан бада таакид либаяни макамит таухид». Это подтверждение после подтверждения для донесения значения таухида. «Вашхаду анна Мухаммадана Абдуллахи ва Расулю». И свидетельствует, что Мухаммад раб Аллаха и его посланник, саллаллаху алейхи ва аля алихи ва сахби, да благословит Аллах его и его семью, и его сподвижников, ва саллима таслиман кафиран иля йаумиддин. И приветствует их приветствием до судного дня. Амма баад. Фазаль китаб ва китабу таухид. То есть эта книга, книга единобожия, ли имам муслих, аль-муджаддид, шейх аль-ислам валь-муслимин Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Книга, это книга шейха Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. وهو غني عن التعريف لما جعل الله جل وعلا لدعواته من اثر في الشرق الارض وفي غيرها وفي غربها. И он не нуждается в представлении, достаточно того, что Всевышний Аллах субхана ва тааля, то есть благословил или дал баракат его даавату, будь то на востоке земли или же на западе ее, во фишамали, во фиджанубиха, и на севере, и на юге, далека нагадавату Мухаммад ибн Абдилляхи, алейхиссаляту ассалям. Это от того, что это является как бы продолжением дава пророка Мухаммада ибн Абдилляхи, саллаху алейхиссалям. Китабу Таухид, книга единобожия, аль-лази нахнуль ан бисадати шархи, книга единобожия, которую мы сейчас хотим растолковать, китабу назим джиддан, является великой книгой. Аджматиль уляма, единогласные были ученые, а не уляма от таухид, то есть те ученые, которые преподают таухид, аляннаху лям юсанна фил исляме фил маудиихим мислю. Не было, то есть они в чем единогласны? В том, что не было написано ничего подобного об этой теме, то есть теме таухид, подобно этой книге. Фахуа китабун вахид ва фаридун фи баби. Это единственная книга в этом разделе, то есть отличившаяся. В смысле отличившиеся. Лянна рахимаху Аллаху тааля тарака фи хазаль баб масали таухид аль-ибада. Так как шейх рахимаху Аллах разобрал в этой книге вопросы, связанные с таухиду аль-ибада, с таухидом поклонения. Ва ма юдадду залика таухид. И то, что противоречит этому таухиду, имма мин аслихи, противоречит основе этого таухида, ау юдадду камалю. Ва имма юдадду камалю. Или то, что противоречит его полноте. И все это в соответствии с тем разбором, как шейх разобрал его в этих вопросах и разделах. Лям юджад фи китаб аля нахви сияти маджмуа, сиякати маджмуа. То есть нет ни одной книги, которая была написана таким же образом. Или собраны в них вопросы таким образом, как это было собрано в этой книге. И поэтому требующий знаний не должен отказываться от изучения этой книги. Минджихати маарифати бибаани, то есть он должен изучать ее, понимая то, что несет в себе эта книга. Ляннаху муштамилюн аля ай валь хадиф, так как эта книга содержит в себе аяты и хадисы. Ухадшаббаха бааду лулама хазы китаб бианнаху кит'а мин сахих аль-Бухари рахимаху ва та'аля. И некоторые ученые сравнили эту книгу и описали ее тем, что это часть сборника сахих аль-Бухари. Вахаза захри, это явно видно. Фианна шейх рахимаху ва та'аля джааля хазы китаб ка китаб Бухари. То, что шейх рахимаху ва та'аля написал эту книгу подобно книге аль-Бухари. Минджихати анна тарджамату фиха аяту валь хадис. Со стороны того, что название глав в этой книге представляет собой аят или же хадис. Валь хадис даллюн аля тарджама. Или же хадис указывает на название этого раздела. Валь аяту аляту аля тарджама. Или же аят указывает на название этого раздела. Вама баадага муфасирун ляга. То, что после него, то есть в самой главе, является толкованием этого названия. Вама сака мин калями ахли аль-ильм мин ас-сахабати ва мин ат-табиина ва мин калями аиммати аль-ислам. И то, что он привел, то есть также в чем она похожа на книгу Сахих Бухари, в том, что он привел в ней слова ученых, сподвижников, табиинов, имамов в исламе, вагуа ля насахи тарихати аби абдилля аль-Бухари, то есть подобно книге или подобно путю имама Абу Абдилля аль-Бухари рахиму ва та'аля, фа иннаху ясуку акуа ля ахли аль-ильм фи баян аль-маани. А если имам Бухари приводит в своем сборнике слова мнения, чтобы растолковать смысл той главы, которую он привел, или которую название той главы, которую он назвал ту или иную главу. Ваза китаб саннафаху имаму дава ибтидан филь Басра. Шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб начал эту книгу писать в Басре. Лямма рахаля иляхи, когда он был там. Вакана даи ля талифихи мара мин шуюи ширк билляхи джаллаваля. И то, что его побудило начать писать эту книгу, как то, что он увидел распространение ширка. Вамин ифтихади таухидиль хаккы филь муслимин. И то, что мусульмане потеряли или же отсутствие таухида среди мусульман. Фараама захира ширка лякбар. Он увидел проявление большого ширка, валь азгар маленького ширка, валь хафи скрытого ширка, фабтада афиль басра. Начал писать эту книгу в Басре. Джама хазаль китаб. Начал собирать эту книгу, то есть в Басре. Ва тахриру даляиль масали. Начал записывать, то есть вопросы, которые говорится в этой книге. Закара далика тельмизугу. Вахафидаху шейх аль-имам Абдур-Рахман ибн Хасан рахима ва та'аля фил макамат. Об этом рассказал его внук и ученик шейх Абдур-Рахман ибн Хасан рахима ва та'аля в некоторых местах, то есть в некоторых книгах. Шейх Абдур-Рахман ибн Хасан также известен тем, что он является одним из шурах китаб таухид, тем, что он является одним из тех, кто растолковал книгу китаб таухид, и его книга называется Фатхуль-Маджид. Фатхуль-Маджид. Сумма харрара шейх рахима ва та'аля ва акмаляху лямма каддама недждан. Затем шейх продолжил то описание этой книги и обработал ее, и те вопросы, которые он затронул в ней, тогда, когда он вернулся в Неджд, то есть в Саудии. Васара газа китаб китабу дава. Эта книга стала книгой призыва. Фагуа юмафилю давату ля таухид. Она представляет из себя призыв к единобожию. Лянна шейх рахимаху та'аля байна фихи усуль даляйли таухид, так как шейх объяснил в ней основы единобожия, основы указания единобожия. Ва байна фихи маанаху ва фадля, указал на смысл таухида, указал на достоинство таухида. Ва байна диддаху, также указал на то, что противоречит ему, то есть таухиду. Валь хауфу мин дидди, и указал на то, что люди должны бояться, то есть того, что противоречит таухиду. Байна афрада таухида либада, рассказал отдельно о разных видах поклонения. Афрат таухид аль-асма вас-сифат иджмален. В общем, рассказал о таухиде имен и атрибутов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Байяна ширк аль-акбар, рассказал о большом ширке. Васуаран мина ширк аль-акбар, и привел примеры для большого ширка. Вабайяна ширк аль-азгар, васуаран мин ширк аль-азгар, также рассказал о маленьком ширке и привел примеры маленькому ширку. Вабайяна аль-васайль, и рассказал о том, что приводит к этому ширку. Байяна химайт ат-таухид ва ма якуну бихи, рассказал о защите таухида и каким образом она должна быть, то есть какова она должна быть защита или как надо защищать таухид. Ва байяна айдан шайн мин афради таухид ар-рубубия, также рассказал немного о таухиде ар-рубубия. Хазаль китаб китабу таухид китабун азим джиддан, эта книга единобожия является великой книгой. Ва ли хаза язуму ан таатани бихи инаят аль-хифз, и поэтому является великим то, что ты должен выучить, то есть стараться выучить эту книгу, вот дарс, изучить ее, вот таамуль, задуматься над ней. Лянна кайна макунта фанта мухтаджу наляй. Потому что где бы ты ни был, ты будешь нуждаться в ней. Финавсика, будь это ты сам, ауфи таблиг аль-илм лиман варак, или же в донесении знаний тех, кто стоит за тобой. Салон кана залика фильмейт, будь это дома, амкана фильмажит, или же в мечети, амкана фильамаль, или же на работе, ауфи айджиха, где бы ты ни был. Фаман фахима азаль китаб, тот, кто поймет эту книгу, фахима актара масали таухиди лебада, поймет большинство вопросов таухида поклонения. Баль фахима джуллаха ва аглябаха, поймет, то есть почти что все, или же большинство из тех вопросов, которые затрагиваются в этом таухиде. Алейкум ассалям фаркат. Набтадиу шарх, шейх говорит, начинаем шарх. Кадхунту назарту фикайфа такуну тарикат газа шарх. Шейх говорит, я думал, каким образом делать шарх. Валькитаб камата алямун тауиль. Книга, как вы знаете, длинная. Ля юмкину шарху биттавасу таубибаст финахви фамайн таашар дарсан. Невозможно растолковать его вкратце в 18 уроках. Валюлямаля вина шараху вагун кусар. То есть многие из ученых, которые растолковали книгу, их много. Кану байна мутиль валь мутавасат валь мухтасар. Кто-то из них длинный шарх писал, кто-то средний, кто-то краткий. Паназарту фидалика фахаррату антакуна шарх. И я посмотрел, то есть на их шархи, на их толкование, и решил, что наш шарх будет первое. Фиги викру лильфавайт аль лати кафиран маталь табис валя талбу тляли. Будем говорить о пользе, то есть из этой книги, которые, то есть о тех вещах, в которых путаются многие требующие знания. Второе. Баяну мунасабатиль ай валь хадис лит тарджама. То есть причина, или же будем объяснять соответствие аятов и хадисов названию той или иной главы. То есть под любой главой приводятся аяты и хадисы, и будет шейх говорить, то есть каково соответствие этих аятов и хадисов к названию той или иной главы. Вафиги баяну ваджилисти дляль миналь ая. Также будем указывать на лицо довода из аята ау миналь хадиса аль максуд, или же из хадиса. Вафиги викрушай мин такриль хиджадж маль хусум. Хиджадж маль хусум. Также будем приводить некоторые доводы с теми, кто спорит в этих вопросах, или у кого есть сомнения в этих вопросах. Вароббама вималяю талягу кафир минкум фишрух. Может быть, мы даже будем говорить о тех вещах, которые вы не найдете в толкованиях, то есть тех, кто раньше растолковал эту книгу. Пази тариха цельатиса наслюкуга, этот путь, который мы проложим. Тариха туль мухтасара, краткий путь. Сауфанати бига иншаллах таля. То есть мы, иншалла, начнем разбирать. Ва насуллаль мадада мингу. И просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля помочь нам. Улиана ва тауфик. Санати бига аля китаб куллихи би изнилях таля. Мы разберем всю книгу с дозволения Аллаха. Маадам или ихляль би ифамихи. То есть ничего не упуская в объяснении. Уадам или ихляль би маанихи. Также ничего не упуская в толковании смысла этой книги, смысла того, что содержится в этой книге.